было совершенно невозможно укрыться более чем на сутки. Так плотно контролировали их фашисты. К исходу третьих суток, когда силы всех без исключения были на той грани, за которой уже только цепенящая усталость и безразличие, мы вышли к аварийному схрону, о котором я ничего не сообщал своим добровольным помощникам, но они особо не протестовали. Скомандовав привал и обозначив границы периметра, я взял с собою к тайнику только Сергея, поскольку Пестрый, как его звали в отряде, держался на маршруте лучше всех, а груз предстояло тащить нелегкий. Тайник, к моему величайшему облегчению, раскрыт не был. Все контрольки остались на месте, а следы говорили лишь о присутствии тут медведицы с парой довольно взрослых детенышей, не далее как сутки тому назад. Кора с деревьев была ободрана. Кусты дикой смородины словно бы обсосаны, и тут же лежало несколько куч помета с характерными вкраплениями глины. Медведи готовились залечь в берлогу, поэтому начинали есть глину, чтобы во время спячки насекомые их не тревожили. Однако сам схрон оказался цел. Любознательные звери его не тронули, поскольку там не было ничего съестного, а запах железа скорее даже отпугнул ставших осторожными лесных хозяев. Сняв мины и откинув крышку, обсаженную дерном, я начал вооружаться. Первонаперво вскрыл коробку с пистолетными патронами и снарядил 6 магазинов к ПБ. Добавил 3 новых подсумка из НЗ, в которые предстояло переложить часть хлама, лежавшего сейчас рассованные по карманам полезные мелочи. Взяв 10 гранат к подствольнику и 6 магазинов к автомату, хапнув также и патронов россыпью. Чего мне очень не хватало, так это нормальной фляги под воду, вроде той, что потерялась в болоте. Из дальнего угла вынул связку гранатометов и передал их Сергею. Мой новый знакомый, если и удивился таким запасом, то виду не подавал. После подробного инструктажа в лагере мы с ребятами обменивались только короткими деловыми фразами, больше общаясь жестами. Взяв каждый по 2 тубуса, мы замаскировали тайник и вернулись к месту привала. Не было в периметре только Ирины. Девушка отличалась редким упорством и выпросила право уйти вперед по маршруту. Дожидаясь ее, мы разобрали граники, и я снова вздохнул с облегчением, поскольку и этот этап операции прошел как положено. К слову сказать, план был не особо мудреный, что означает его крайнюю опасность для непосредственных исполнителей. Гранатометы, которые я взял в схроне, это все больше старые советские трубы, но спокоен я был только за 1 из 4. Остальные призваны будут отвлечь внимание, вызвать на себя первый удар активной защиты бронемашины, не более того. Учитывая характер местности, я знал, что, скорее всего, пункт управления и связи смонтирован на гусеничной платформе от Абраши, поскольку легкие танкетки типа «Брэдли» по той раздолбанной грунтовке пройти просто не смогут. Такие машины хорошо берегут, поэтому перво-наперво нам предстоит тихо пройти в охраняемый периметр и выйти на дистанцию не более 100 метров. Потом ударить по тяжело бронированному тягачу с 3 сторон. Причем сделать это нужно последовательно в 2 залпа и в одно и то же место. 3 из имеющихся у нас 4 труб – это довольно слабенький РПГ-26 или просто олень. РПГ-26. Оглень. Реактивная 72,5 мм граната. Длина 770 мм. Вес 2,9 кг. Заявленная эффективная дальность стрельбы – 170 метров. Бронепробиваемость – 440 мм. Принята на вооружение СА СССР в 1985 году. Так мы их и называли – за слабый бронепробивающий эффект и прихотливую траекторию полета гранаты. Но жемчужиной моей коллекции была «Таволга», на которой строился основной расчет. РПГ-27 «Таволга». Рабочая лошадка нашей армии. На мой взгляд, самая удачная модель одноразового РПГ. Успешно заменяет «Оглень», превосходя его по универсальности и боевой эффективности как против инженерных сооружений, так и современных образцов бронетехники. 3 первых выстрела примет на себя активная защита тягача. Но финальную точку поставит именно тяжелый РПГ-27. Он сожжет машину, поскольку на имеющейся у нас гранате белым по черному было напечатано 64 мм. Гранаты от «Толешков» чуть быстрее, поэтому у главного калибра будут необходимы несколько секунд для постановки на боевой взвод. Главное – это не промахнуться. Знаю, что со стороны может показаться излишней такая осторожность,

Я высвободился из крепких объятий товарищей и почти сразу смог бежать наравне со всеми. Так, поддерживая того, кто оказался наиболее ослабевшим, мы прошли почти 40 километров на север, в сторону авиабазы. Казалось, этот проклятый клочок земли и я навечно связаны. Если один отдаляется, то другой так или иначе находит способ снова сойтись вместе. На рассвете я скомандовал привал, и мы, не чинясь, повалились на сырую от росы и прошедшего дождя траву. Оглядев своих новых друзей, я увидел грязные, запятнанные кровью и измазанные чадной копотью фигуры, лежащие на мокрой, серой, совершенно лишенной цвета траве. Скорее всего, нас ищут, и, может быть, в этот самый момент уже идут по следу. Может быть, даже через час или два амеры смогут загнать нас, как диких зверей, или, не чинясь, обрушат с небес град воющей огненной смерти, стерев каждую молекулу наших тел. Нас уже нет. Не должно быть вообще, согласно формулам новой военной стратегии, нас просто не приняли в расчет. Самонадеянность, вероломство врага, как и всегда в истории нашей многострадальной Родины, будет стоить захватчикам их жизни, их собственной земли. Так повелось издревле. Можно убить многих, но нельзя покорить или уничтожить всех. Поднеся дрожащую руку к глазам, отгибаю край рукава куртки и смотрю на циферблат часов. 7 часов после начала акции. Лера и остальные должны уже быть в безопасности. И нам пора выдвигаться. Снова испытать военное счастье. Почему у нас все получилось, сейчас уже не берусь судить. Всегда есть шанс, что самый самоубийственный план может быть исполнен практически так, как задумывалось на бумаге. В любом случае, голова была пуста, только легкий шум в ушах, да временами набегающий на глаза туман. Вот и все, на что хватало сил обращать внимание. Но кое-какие догадки все же вертелись на периферии сознания, и главная была мысль, что американцы просто не ожидали такой дерзости от затравленных и, казалось бы, полностью деморализованных туземцев с трофейным оружием. Нет, охрана все сделала правильно. Однако, помимо выучки в любом деле, важна также и сноровка, поскольку многое постигается лишь опытным путем. Как и всякие смертельные враги, мы и амеры теперь обречены на то, чтобы до тонкости изучать повадки и привычки друг друга. Скоро, очень скоро американцы на себе познают все секреты загадочной русской души, а мы ближе познакомимся с великой американской мечтой. Когда одна нация жаждет истребить другую, взаимопознание неизбежно случится, часто помимо воли участников процесса. Пока идет притирка, взаимное узнавание, и мы на локальном уровне ведем в счете. Но скоро ситуация изменится, хотя мы не перестанем обмениваться смертельно опасными сюрпризами. Как ни странно это прозвучит, но война сблизит нас больше, чем кино, попкорн и шипучая газировка в ярких пластиковых бутылках. Мне и горстке уцелевших в этой круговерте людей, обтекаемо названных сгинувшими чинушами «россиянами», предстоит принять в процессе взаимного узнавания самое непосредственное участие. Мелькнула мысль, что собственное будущее меня уже совершенно не волнует. Однако хочется, чтобы Лера, Ирина, Сергей, Алекс и Веня пережили все, что нам еще только предстоит. Обрели, если не благополучие и славу, то, по крайней мере, покой души. И мне предстояло им в этом помочь, приблизить новый день, когда можно будет выйти из леса и, наконец-то, никого не убивать. Оперевшись на автомат, я поднялся сначала на колено, потом встал в полный рост. Следом встали до того момента не подававшие признаков жизни усталые, изможденные бойцы новой, еще невиданной войны, которую умные стратеги захватчиков почему-то называют асимметричной. «В колонну по одному. Становись!» Голос мой даже не хрипит. Говорю на севших связках, почти шепотом, но все понимают. «Алекс, ты в голову, я замыкаю. Направление северо-северо-запад. Ориентир высота 34-12, дистанция 5 метров. Марш!» Мы идем тихо, скрадывая звук шагов, стремясь раствориться в серых вечерних сумерках, как это делали наши деды и прадеды. Предстоит много пройти, и еще больше придется вынести и пережить, поскольку у всех нас, как опять же повелось, только одна победа. Одна на всех, и за нее мы уже выразили готовность заплатить самую высокую цену.